Как говорила сама с собой Мариорица, обливаясь слезами. На все вопросы Груни отвечала она только, будто цыганка сказала ей, что Артемий Петрович не мог прийти на свидание. Роковая тайна была похоронена на дне сердца, но с этого дня червяк смерти засел уже в нем. Правду говорила когда-то Мариорица цыганке, первый поцелуй сжег ее. На другой день после этого происшествия сидел Волынский дома в своем кабинете, озабоченный участью своих друзей, преданных суду, и ломая себе голову, как бы скорее распилить цепи на них и России. Поверенный камень на углу летнего сада отвечал ему: «Скоро, очень скоро, ныне, завтра, на днях или никогда». «Не скрою от вас, — говорил Зуда кабинет министру, — что я работаю вдвоем, даже втроем. Но клянусь вам, что не могу еще объяснить вам, кто мои сообщники или чей я сообщник. Скажу только, что один мужчина, другая женщина. Не спрашиваю, кто вы. Не хочу спрашивать, — отвечал Волынский. Боюсь ныне сам за себя. Действуйте. Но только скорее, хоть бы стоило мне это головы. О, Бог даст! Мы спасем вашу голову, переменив теперь способы наших действий. Прежде, как вам известно, старались мы взбесить Берона ледяной статуей и другими средствами, чтобы он нагрубил ее величеству и вывел ее из терпения. Теперь хотим прямо к сердцу государыни, но путями тихими, вкрадчивыми, которые не могли бы ее испугать, и которых, однако ж, не могла бы она избегнуть. Оставшись один в своем кабинете, Волынский предался тоске о прошедшем и какому-то тяжкому предчувствию. Голова его спустилась на грудь. Черные длинные волосы пали в беспорядке на прекрасное разгоревшееся лицо и образовали над ним густую сеть, сквозь которую глаза бросали отблеск пламенной сумрачной души. В таком точном состоянии застали мы его, когда сотни разноплеменных пар явились к нему на смотр. Много ли прошло тому времени? Еще не было и праздника, для которого делался этот смотр. А чего не изведало с того дня его сердце, какого блаженства и мук оно не испытало. Он мысленно прошел фазы своей безумной любви, и слезы закапали из глаз. Свеча нагорела, думы сменяли думы, дремота отягчила его веки, и он заснул. В просонках слышат суету в доме, потом скрип двери, открывает глаза и видит пред собой в сумраке женщину в пышном расцвете лет и красоты, с голубыми глазами, в которых отражается целое небо любви. Заметно, однако ж, что оно подернуто облаком уныния. Щеки ее пылают, густые белокурые локоны раскиданы в беспорядке по шее, белой, как у лебедя. Боже, не видение ли это? Это жена его. Волынский не смеет пошевелиться. Она стоит у дверей, как изгнанная Перри у ворот рая. Она смотрит на него с робостью, ищет чего-то в глазах его, просит, умоляет о чем-то и боится подойти. Никогда не казалась она ему так хороша. Любовь и еще какое-то чувство, не менее горячее, но более чистое, вооружили ее в эти минуты всеми своими прелестями для победы над неверным. В смущении продирает Волынский глаза. «Ты не узнаешь меня, Артемий Петрович?» — говорит она ему смягчив упрек нежностью выражения.